Глава 4. Я понимал, что слаб и ранен, поэтому потасовка может дорого мне стоить. Борька же сначала опешил, но потом в его глазах вспыхнула злость, и он снова пошел на меня. «Вали с моей улицы! Если еще раз здесь появишься, скормлю по частям своим свиньям, понял?» Он вытянул руку, намереваясь толкнуть в плечо, но я увернулся и, не сказав ни слова, двинулся вниз по улице. Это первый и последний раз, когда я прощаю этому недоноску его поведение. Ему повезло, что я сейчас не в той физической форме, чтобы учить кого-либо хорошим манерам. Но при следующей нашей встрече припомню ему все и заставлю извиняться. Спустился по улице и перешел на ту, что проходит прямо мимо ворот. В окне небольшой сторожки виднелся глухарь. Сгорбившись, он сидел за столом и жевал кончик карандаша, задумчиво глядя перед собой. Я подошел к сторожке и постучал пальцем по стеклу. Глухарь вздрогнул и поднял на меня светлые водянистые глаза. «Здравствуйте! Можно зайти?» — приветливо улыбнувшись, выкрикнул я. «А, Державин! Ну, заходи, заходи!» — махнул он рукой и снял очки, висящие на кончике длинного крючковатого носа. Я открыл скрипучую дверь и зашел в сторожку. Слева находилась лежанка с продавленным матрасом. Справа у окна стол, за которым сидел глухарь. «Ну как ты, малой?» Он озадаченно оглядел меня. «Уже лучше, только не помню ничего. Поэтому и пришел к вам. Можно присесть?» — спросил я и указал на табурет с облупившейся краской. «Садись, коль пришел». Глухарь убрал бумаги, на которых что-то записывал, облокотился о стол и вопросительно уставился на меня. «Я не помню, как перебрался на ту сторону. Может, вы знаете?» Глухарь сначала просто смотрел на меня, будто до него не дошел смысл вопроса, потом подался вперед и процедил сквозь зубы. «Ты подставить меня решил?» «Что? Почему?» «Ты за дурака меня не держи. Сам натворил дел, сам и отвечай. Я за тебя отвечать не буду». «В каком смысле? Я ничего не понимаю. Объясните толком. Я действительно не помню, как перешел на ту сторону», — с нажимом произнес я. «Ничего объяснять не буду. Иди домой, и чтобы духу твоего у ворот больше не было. Понял?» «Это вы меня пропустили, верно?» — не сдавался я. Старик запыхтел, раздувая ноздри и сверля меня светло-голубыми глазами с красными прожилками. «Я же сказал тебе, что отвечать за вас не намерен. Не знаю, что вы там мне подсыпали и почему я весь день ходил как пришибленный, но я вам калитку в воротах не открывал. А если захочешь вину на меня спихнуть, то это вы с Кузьмой все затеяли, поэтому вам и отвечать. Вернее, тебе. Он-то уже на том свете ответ держит». «Ясно. Я вас ни в чем не обвиняю, просто хочу разобраться, что случилось». Я встал и вышел из сторожки. Немного начало все проясняться. Похоже, владелец моего тела и его друг Кузьма усыпили хранителя ворот и самовольно вышли в дебри. Как это по-мальчишески, необдуманно, рискованно, да просто глупо. Я двинулся по улице. Когда проходил мимо четвертой, увидел отца Егора. Тот ковылял куда-то, опираясь на клюку и старательно поднимая протез, чтобы не споткнуться. Сзади за ним катилась тележка, на которой лежал гроб. Он увидел меня, замер на мгновение, а потом свернул к дому с низким забором. К нему навстречу вышли двое мужчин и помогли занести гроб во двор. Чей это дом, я знал, память подсказала. И знал, для кого предназначался гроб. Для Кузьмы Воробьева, останки которого нашли в дебрях. Перед внутренним взором всплыл долговязый парнишка со всклокоченными волосами, открытой улыбкой и сломанным передним зубом. Тяжело вздохнув, я продолжил путь. Если бы меня не нашли вовремя, от моего тела тоже мало бы что осталось. И что тогда? Что было бы, не попади я в это тело? Зачем Элион поступил так со мной? «Лара, что ты знаешь про Элиона?» «Мой рыцарь, в меня не заложена информация об Элеоне», — ответила амазонка. «Ясно. Толку от этой непонятной системы маловато. Надеюсь, в дальнейшем от нее будет больше проку». Тем временем я дошел до пятой улицы, на которой находился мой дом, и уже хотел свернуть на нее, но тут увидел вдали между домами поля. На них в раскорячку стояли люди. Помнится, бабка сказала, что пошла на поля. Пожалуй, мне тоже надо туда наведаться. Я двинулся по песчаной дороге и по мере приближения понимал, что именно выращивают на полях. Картошку, морковь, горох и свеклу. Но все саженцы такие дохлые и мелкие, что наверняка урожая будет мало. «О, Егорк пожаловал!» Поднялся молодой худощавый мужчина и, разогнув затекшую спину, махнул мне. «Хорошо, что живой. Мы переживали за тебя». «Только вот Кузьмы нет», — подала голос женщина средних лет в цветастом платье и с белым платком на голове, бросив на меня неприязненный взгляд. «Это ты его надоумил в дебри пойти. Только сам вернулся, а его завтра хоронят». «Кузьму никто волоком не тащил. Сам пошел», — возразил мужчина. «К тому же он старше и должен был понимать, что это опасно. Егору повезло, что жив остался». «Теперь уж что говорить?» — встрял в спор пожилой мужчина, который собирал сорняки, сидя на низкой табуретке. «Мало молодых у нас в дебрях пропали. И все это не от хорошей жизни. Шкет, ты зачем в дебри поперся?» Он взглянул на меня из-под кустистых бровей. «Хотел ядро зверя добыть», — спокойным голосом ответил я. «И чего? Получилось?» Не было в его голосе издевательских ноток, только неподдельный интерес. «Нет». «Вот это жаль. Получается, все было зря. Эх, былого не вернешь. Но больше таких ошибок не совершай. Один ты у мамки с папкой. Без тебя они от горя умрут, понял?» Все трое выжидательно уставились на меня. «Понял?» — кивнул я. «Вот и хорошо. Раз пришел, помогай!» Он махнул рукой на саженцы. Все вернулись к работе, а я присел на корточки и внимательно посмотрел на серую землю. Сухая, твердая, покрыта трещинами. Отколол несколько кусков и перетер между ладонями. Комья превратились в пыль и осыпались. «Все ясно. В этой земле нет жизни». Такое истощение происходит из-за длительного и неправильного использования. В ней нет ни полезных минералов, ни других веществ. Именно поэтому саженцы такие чахлые. В это время меня заметила бабка и махнула рукой. «Егорка, иди сюда!» Я стряхнул с рук остатки почвы и двинулся к ней между рядами саженцев. «Ты чего здесь делаешь? Тебе нужно лечиться, а не по общине шастать!» Ворчливо, но без злости сказала она. «Надоело лежать. Можно я помогу? Сорняки вон почищу», — предложил я и указал на пучки колючей жесткой травы. «Без тебя справимся. Тебе нельзя наклоняться. Иди домой. Я скоро тоже вернусь, только свои ряды дочищу». Она указала на 10 рядов, которые были с двух сторон огорожены веревкой. Ряды убегали вдаль и упирались в высокую каменную стену. Получается, что община по кругу закрыта этой стеной. «Здесь плохая земля, ничего не вырастет», — сказал я и отмахнулся от пыли, которую поднял внезапный порыв ветра. «А то мы не знаем», — хмыкнула она, продолжая рвать сорняки и бросать их в дырявый таз. «Другой земли нет. Что вырастет, то и съедим». «Нет, так нельзя. С каждым годом ситуация будет только усугубляться, пока эти поля не превратятся в пустыню». Неожиданно в голове раздался голос. «Отважный воин, ты готов приступить к заданию восстановления земель?» «Готов, выбора нет». «Правильное решение. Кстати, ты выполнил все условия для получения первого уровня. Поздравляю». Тут меня будто пронзила стрела. Острая, пульсирующая боль появилась в грудине. Я прижал к ней руки и с тихим стоном опустился на колени. «Ты чего, милок, а? Где болит? Неужто рана открылась?» Старуха испуганно ринулась ко мне и схватила за плечо. «Эй, «Кто-нибудь, помогите! Внуку плохо!» «Не надо никого!» — хрипло ответил я, чувствуя, как боль отступает. «Все нормально. Просто прихватило немного». «Говорила же тебе, домой иди!» — ворчливо проговорила она, помогая подняться. «Пошли, провожу!» «Сам дойду. Тебе же еще нужно дочистить!» — запротестовал я. «Ничего страшного. Завтра дочищу. Сорняки постоянно лезут, а внук у меня один». Мы двинулись в сторону дома, а я решил воспользоваться ситуацией и побольше собрать информации. Почему поляне удобряют? «Чем же их удобрить-то? Мы бы рады, да только откуда взять эти удобрения? У нас во дворе я компост делаю и грядки поливаю, а на поля такое не пойдет. Откуда столько очистков взять?» «А если сажать в другом месте, пока земля отдыхает?» «Где ж это другое место взять?» — усмехнулась она. «Больше земель у нас нет». «Да, попал так попал. Я люблю, когда все гармонично и естественно, когда все развивается так, как должно, когда одно дополняет другое, когда все на своем месте. Здесь же все разрушается и деградирует. Нужно срочно исправлять ситуацию, иначе будет плохо». «Я хотел прогуляться по лесу, но мне запретили туда заходить. Он кому-то принадлежит?» — спросил я, когда мы дошли до нашей пятой улицы и двигались в сторону дома. «Людям он принадлежит. Да только наместник со своими бандитами один им пользуется. Дома себя отгрохали из деревьев, ягоды и грибы собирают, совсем оборзели, только отпор им некому дать. Твой отец и так у них на плохом счету. Только и думают, как бы мастерскую у него отобрать». «Ясно. Плохо. Очень плохо. Для того, чтобы очистить колодец, мне нужны растения, особенно мох». Мы дошли до дома. Бабка проследила, чтобы я начисто вымыл руки и съел тарелку пресной каши, а затем настояла на том, чтобы лег в кровать. Я не стал спорить и сопротивляться. Как раз нужно все хорошенько обдумать. Разделся, лег в кровать и уставился в окно, за которым уже темнело. Бок тупо ныл после падения на дорогу, что мне совсем не нравилось. Завтра нужно еще напитаться энергией. Деревья, кусты и здоровые растения помогли бы мне быстрее, чем чахлая трава во дворе. Нужно найти способ незамеченным проникнуть в лес. «Лара, ты сказала, что я получил первый уровень. Что это значит?» «Могучий Витязь, теперь ты можешь не только вбирать в себя энергию, но и копить ее, а также делиться с другими. Ты рад такой возможности?» «Не могу сказать, пока не опробовал». Я встал с кровати и подошел к окну. На подоконнике рос колючий кактус. Он был всего 5 сантиметров в высоту и диаметром примерно столько же. Кактус едва держался корнями за высохшую серую землю и был прислонен к краю горшка. Первым делом нужно улучшить состояние почвы. Я опустил пальцы в землю и отправил в нее свою энергию. Кончики пальцев начало щипать. Чувствовалось, как живительная сила покидает мое тело. Нет-нет, ее слишком мало, чтобы тратить на кактус. Сначала нужно заняться своим здоровьем. Отряхнув пальцы, принес воды и немного полил землю. Затем вернулся в кровать и попытался прочувствовать источник силы. Но он был настолько мал, что я едва нашел его в грудине. Теперь понятно, почему мне стало плохо. Раньше его не было совсем, а теперь могу копить энергию и направлять ее туда, куда мне нужно. Совсем неплохо. Вытянулся на кровати и попытался управлять крупицей энергии, что была во мне. Почувствовал, как ком тепла двинулся от груди в сторону раны на боку. Бок начало приятно пощипывать. Я будто чувствовал, как клетки тела восстанавливаются и притягиваются друг к другу, чтобы стать единой материей. И так увлекся этим, что сам не заметил, как уснул. «Егор дома?» — послышался откуда-то издалека голос Анны, а следом тяжелый шаг и стук протеза. «Дома? Где же ему еще быть?» — ворчливо проговорила Авдотья. «Мне сказали, что видели его на улице», — Я уже ругала его за это. Ты сама-то где была? С утра ушла куда-то и целый день не появлялась». «Столько больных!» — тяжело вздохнув, ответила Анна. «Не припомню, чтобы летом столько болели. Обычная зима нас не щадит, а тут и летом все чахнут». «Это от воды!» — подал я голос, который после сна был с хрипотцой. Послышался щелчок, и комнату залило ярким светом. Я едва успел зажмуриться. «Сынок, ты что-то сказал?» Анна наклонилась надо мной и прикоснулась губами к виску. «Жара нет. Хорошо». «Я сказал, что люди болеют из-за плохой воды. Ее нельзя пить». «Что же нам тогда, от жажды умирать?» Это Иван. Он стоял в дверях и прислушивался к нашему разговору. «Новый колодец выкопать», — предложил я. «Ты не один такой умный», — буркнул Иван. «Толку нет никакого. Уже 5 колодцев раскопали на первой улице. День-два вода нормальная, а потом такая же, как на остальных улицах. Так что даже наместник пьет воду не лучше нашей. Хорошо, хоть мы свою через фильтр прогоняем. Остальные прямо из колодца пьют». «Я сказала всем, чтобы кипятили, только не все придерживаются этой рекомендации», — всплеснула руками Анна. «Похоже, все намного хуже, чем я думал. Этот мир полностью разбалансирован. Вот почему здесь нужен друид. Вот почему я здесь оказался. Но меня сюда отправили против воли, а я этого никогда не прощу Элиану. За 6 столетий и множество спасенных миров я заслужил покой и почет, а не... Эх, ладно. Раз деваться некуда, буду делать все, чтобы сделать свою жизнь здесь более сносной. А для этого нужен баланс и гармония». В это время Анна размотала мою повязку и подозвала Ивана. «Ты только посмотри», — с улыбкой сказала она. «Почти зажило, даже не верится». «Да, в первый раз вижу такое», — согласился Иван и обратился ко мне. «Ты что-то ел или пил в дебрях?» «Не помню», — мотнул головой. Иван с Анной переглянулись, и он ушел. Я приподнялся и тоже осмотрел рану. Аккуратная розовая полоска новой ткани. Благодаря траве, которая поделилась своей энергией, мне становилось лучше. Ведь не только я чувствую живое, но и оно меня. Они знают, что я друид. Анна вновь обработала мой бок коричневой жидкостью, сделанной из настоев трав, и залепила куском ткани. «Завтра сниму швы. Только будь осторожен. Боюсь, как бы края раны снова не разошлись. Тебе пока нельзя напрягаться». «Хорошо, мама». С трудом выдавил последнее слово, но знал, что именно так должен к ней обращаться. Свою настоящую мать я почти не помню, лишь ее всеобъемлющую любовь и образ чего-то светлого и прекрасного. «Скоро будем ужинать. Васильевы расплатились глухаркой. Говорят, раненная со стены слетела и прямо в их огород свалилась. Сварю вкусный суп, пальчики оближешь». Она провела рукой по моим волосам, улыбнулась и двинулась к двери. «Ничего не получится», — сказал я ей вслед. «Что?» — непонимающий взгляд. «Не получится вкусный суп». «Почему?» «Из тухлой, вонючей воды не сварить вкусный суп». Анна глубоко вздохнула, кивнула и вышла из комнаты. Я поднялся с кровати и вышел на кухню, чтобы посмотреть тот фильтр, через который они прогоняли колодезную воду. На кухне Авдотья мелко нарезала картошку. Анна потрошила тушку глухарки, а Иван осматривал покосившийся табурет. «Где фильтр для воды?» — спросил я и осмотрелся. «А вон в углу стоит», — махнула рукой старуха. «А на кой тебе фильтр?» «Интересно посмотреть», — ответил, заприметив тот самый фильтр. На самом деле это было большое 10-литровое ведро, над которым сверху располагалось сито. Оно почти доверху было наполнено мелкой стружкой и опилками, которые уже позеленели, а пахло от них не намного лучше, чем от колодца. Зачерпнув ковшом мутную воду из бачка, я налил в сито. Вода каплями ринулась вниз в ведро. На этот раз она была почти без мути и плавающей мелкой тины. «Что там, кроме опилок?» — спросил у Ивана, который с подозрением наблюдал за тем, что я делаю. «Немного песка и марля на дне. Больше мне нечего положить. Но и так неплохо». Я зачерпнул воду из ведра ладонью и поднес к носу. Запах сохранился, хоть и не был таким уж сильным. Нет, этот фильтр не годится. Я знаю, как сделать тот, что почти полностью очистит воду, но нужно разбираться с колодцем. Как часто меняешь опилки? Стараюсь хотя бы раз в неделю, но ты же сам знаешь, что со свежей древесиной у нас туго. Сегодня гроб сделал твоему другу. Так там стружек хорошо осталось. На несколько месяцев хватит, если понемногу сыпать. Ясно. Я хотел хлебнуть воду, что осталось в ладони, но передумал. Нет, такую воду я пить не буду. Вернувшись в свою комнату, принялся обдумывать, как решить проблему с водой. В этой общине я всего лишь ребенок, которого никто не будет слушать. Единственная возможность как-то убедить людей в своей правоте — это наглядно показать результат того, что предлагаю. А значит, нужно сделать свой фильтр и продемонстрировать, насколько он эффективен. Когда Анна позвала к столу и поставила передо мной тарелку с мясным супом, еле сдержался, чтобы не сморщить нос. Все-таки она старалась, поэтому не следует ее обижать. «Ну как, нравится?» — с надеждой спросила она, когда я съел первую ложку. «Да, очень вкусно», — как можно убедительнее ответил, хотя еле проглотил. «Вот и хорошо. Давно не было мяса на нашем столе». Вид у нее был очень довольный. Все принялись есть. Я видел, с каким удовольствием Иван обгладывает ножку, как причмокивает Авдотья, но искренне не понимал, как они могут есть то, что получилось. Я выбрал картошку и мясо, ведь тело надо кормить, а то оно и так худое, и отодвинул тарелку. «Спасибо, я наелся». «Ты не доел», — проговорил Иван и бросил на меня угрюмый взгляд. «Не хочу переедать, потом доем», — ответил я, взял тарелку и ушел с ней в комнату. Доедать я не собирался. Это угощение приберегу для своей ночной гости. Она обязательно явится вновь, ведь тоже чувствует меня и знает, что я друид. Перед сном Анна заглянула ко мне и крепко обняла. «Как хорошо, что ты вернулся. Пообещай мне, что больше никогда не пойдешь в дебри». Она посмотрела мне в глаза. Такого обещания я не мог дать. Уже понял, что дебри — это то место, в котором я нуждался и которое нуждалось во мне. «Пообещай», — настойчиво повторила она. «Прости, но я не могу дать обещание». Мне не хотелось ей врать. «Потому что хочешь стать охотником?» — предположила Анна, и я ухватился за эту соломинку. «Да». «Тогда пообещай, что пойдешь в дебри, когда будешь готов к этому». «Обещаю, так и будет». Анна провела рукой по моим волосам и вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь. В доме наступила тишина. Вскоре я услышал стук коготков по полу. Крыса снова пришла, хотя дозваться ее духа не получилось. Похоже, я еще недостаточно силен, поэтому просто буду подкармливать ее, чтобы продолжала приходить. Встав с кровати, включил свет и поставил перед крысой тарелку с остатками супа. Она поводила носом, но не отказалась от лакомства и принялась за еду. Я же подошел к столу, на котором лежали деревянные звери. Их явно выстругал бывший владелец моего тела. Получилось очень даже неплохо и вполне узнаваемо. Зачем он их делал? Ради собственного удовольствия или для кого-то другого? Узнавать у Лары бессмысленно, снова скажет, что это моя задача — все разузнать самому. Ладно, завтра спрошу у Анны или Авдотьи. Я видел, что Иван зол на меня, поэтому не хотел к нему лишний раз обращаться. Нужно исправлять наши отношения не словом, а делом. Если они потеряли из-за проделки парня все деньги, то мне нужно помочь их заработать. Пока не знаю, как это сделать, но что-нибудь придумаю. После полуночи, когда в соседних домах погасили свет, я бесшумно вышел на улицу и двинулся по знакомой тропинке. Небо заволокло тучами, и было плохо видно, поэтому больше полагался на свою память. Встреча с Борей не повлияла на мое решение посетить лес. Я просто перенес это мероприятие на более удобное время, чтобы никто не помешал. Когда проходил через третью улицу, ко мне с лаем побежала собака. Она явно учуяла чужака и хотела прогнать, но я лишь улыбнулся и присел, чтобы быть с ней на одном уровне. Собака остановилась в 2 метрах от меня и принялась активно принюхиваться. «Ну, иди же ко мне», — Я протянул к ней руку и еле слышно прогудел. «Ом». Собака несколько секунд прислушивалась, затем радостно завиляла хвостом и бросилась в мои объятия, активно облизывая лицо, руку и одежду. Дальнейший путь мы проделали вдвоем. Я перелез через забор, опоясывающий лесок, и почувствовал, как под ногами пружинит мягкая влажная почва. Вот бы ее на поля, но вряд ли мне это позволят сделать. Ничего, я что-нибудь придумаю. Первым делом приложил руку к дереву и отправил свой призыв, чтобы дух дерева явился ко мне. Увы, ответа не последовало. Но дерево принялось активно делиться со мной энергией. Это уже хорошо. Оно хочет мне помочь. Я прижался всем телом к стволу и начал впитывать энергию. Так увлекся этим делом, что пришел в себя только тогда, когда собака, которая осталась у забора, грозно зарычала. Резко обернувшись, увидел темную фигуру и блеснувшие во тьме глаза.